Как вы видели при подлете, наша колония расположена на двух островах. Их соединяет дамба, — сказал малорослый человечек с другого конца веранды. Этот — Афины, а второй остров мы окрестили Спартой. Он довольно дикий, скалистый, отличное место для спорта и тренировки. Он мельком глянул на брюшко гостя, и Джордж смущенно поежился в плетеном кресле. Кстати, Спарта — это потухший вулкан. По крайней мере, геологи уверяют, что он потух. Ха-ха-ха. Но вернемся к Афинам. Как вы догадываетесь, колония была задумана, чтобы создать независимый прочный очаг культуры, сохраняющий традиции искусства. Надо сказать, прежде чем взяться за это дело, мы провели серьезнейшие исследования. По сути, у нас тут образчик построения общества, основанного на весьма сложных математических расчетах. Не стану притворяться, будто я в них разбираюсь. Знаю только, что математики-социологи в точности вычислили, как велико должно быть население колонии, сколько в ней должно быть людей разного склада, а главное, на каких законах она должна строиться, чтобы оставаться долговременной и устойчивой. Нами управляет совет из 8 директоров. Они представляют производство, энергетику, общественное устройство, искусство, экономику, науку, спорт и философию. Постоянного президента или председателя у нас нет. Эти обязанности несет по очереди каждый из директоров в течение года. Сейчас в колонии чуть больше 50 тысяч человек. Совсем немного недостает до идеальной численности. Вот почему мы присматриваем новых добровольцев. И понятно, есть кое-какие пробелы. Нам не хватает некоторых талантливых специалистов. Здесь, на острове, мы пытаемся сохранить независимость человечества хотя бы в искусстве. Мы не питаем вражды к сверхправителям. Мы просто хотим, чтобы нас предоставили самим себе. Когда сверхправители уничтожили старые государства и тот образ жизни, к которому люди привыкли за всю свою историю, вместе с плохим уничтожено было и немало хорошего. Наша жизнь стала безмятежной, но притом безликой, пресной. Наша культура мертва. За все время при сверхправителях не создано ничего нового. И очень ясно почему. Не к чему больше стремиться, нечего добиваться, и слишком много стало всяческих развлечений. Ведь каждый день радио и телевидение по разным каналам выдают программы общей сложностью на 500 часов. Вы об этом задумывались? Если вовсе не спать и ничем другим не заниматься, все равно уследишь едва ли за 20-й долей всего, чем можно развлечься. Стоит только щелкнуть переключателем. Вот человек и становится какой-то губкой. Все поглощает, но ничего не создает. Известно ли вам, что сейчас в среднем каждый просиживает перед экраном по 3 часа в день? Скоро люди вовсе перестанут жить своей жизнью. Будут тратить полный рабочий день, лишь бы не прозевать многосерийную историю какого-нибудь выдуманного семейства. Здесь, в Афинах, на развлечения тратится не больше времени, чем следует. Больше того, это не записи и не пленки. Выступают живые артисты. В общине таких размеров спектакли и концерты всегда проходят при почти полном зале. А это так важно для исполнителей и художников. Кстати, у нас превосходный симфонический оркестр, вероятно, один из 6 лучших во всем мире. Но я совсем не хочу, чтобы вы верили мне на слово. Обычно те, кто хочет вступить в колонию, сначала гостят у нас несколько дней, присматриваются. И если почувствуют, что хотели бы к нам присоединиться, мы им предлагаем ряд психологических тестов. Это, в сущности, главная линия нашей обороны. Примерно треть желающих мы отвергаем. обычно по причинам, которые не бросают на них ни малейшей тени и не имеют никакого значения вне колонии. Те же, кто выдержал испытание, уезжают домой, чтобы уладить все свои дела, а потом возвращаются к нам.